Евгений Рейн продолжал периодически бывать у Ахматовой. Затем он познакомился с Осифом Бродским и представил его Анне Андреевне. В то время Бродского больше интересовала поэзия Осипа Мандельштама и виртуозные стихи Цветаевой. Он считал, что Ахматова давно умерла, но, узнав, что она жива, захотел с ней встретиться. В 1961 году Бродский работал на факультете кристаллографии Ленинградского университета. Работа позволяла ему иметь доступ в библиотеку, где он нашел книгу Мандельштама «Камень» и находился под глубоким ее впечатлением. Бобышев вспоминает, что Бродский, Рейн и Найман часто читали свои стихи Ахматовой, а потом начинала читать она. Иногда они спорили о поэзии. Однажды, когда речь зашла о Цветаевой, Анна Андреевна посоветовала им почитать очень сложную поэму «Воздуха». Бобышев навсегда запомнил, как они сидели вокруг стола, пили водку, закусывали и были абсолютно счастливы. К 1961 году Ахматова окончательно перебралась на дачу. В Комарове ей нравилось и зимой, и летом. Здесь было гораздо просторнее, чем в ее ленинградской комнатке. Здесь она чувствовала себя независимой, хотя и не могла обойтись без посторонней помощи. Когда приезжали Бродский и Рейн, у нее всегда были гости. Рейн вспоминает: «Уже потом я понял, что ей не нравилось принимать разных людей одновременно. Она говорила нам: „Не прогуляться ли вам, молодые люди?“ Мы уходили на озеро. Отец Иосифа был оператором, поэтому он часто брал с собой фотоаппарат и много снимал. Когда мы возвращались, она давала нам по стакану и доставала бутылку вина». Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. Сентябрь 2003-го. С Бродским Рейн стал бывать у Ахматовой гораздо чаще. В Комарове находились дачи писателей и ученых. Рейн вспоминает: «Там жила очень милая женщина, биолог, и она предложила нам пожить на ее даче, покуда та не занята. Бродский в то время был влюблен, и ему страшно нужно было жилье. Они с подругой жили там, прежде чем вернуться в Ленинград. После этого Бродский стал встречаться с Ахматовой 2-3 раза в неделю. Бродский тоже часто вспоминал это время. Тогда ему был всего 21 год, но он был уже довольно известен. Его стихи заметили и высоко оценили. Но в присутствии Ахматовой он постоянно осознавал величие этой женщины. В разговорах с ней, просто в питье с ней чая или, скажем, водки, ты быстрее становился христианином, человеком в христианском смысле этого слова, нежели читая соответствующие тексты или ходя в церковь». Примечание. Волков. Беседы с Осифом Бродским. Москва, Эксмо, 2004, страница 415. Спустя несколько дней он возвращался домой в электричке и внезапно понял, с кем, или, вернее, с чем он имеет дело. Примечание. Волков. Беседы с Осифом Бродским. Москва. Эксмо. 2004. Страница 417. Бродский не мог не понимать масштаба гения Ахматовой. Хотя Бродский до конца жизни больше ценил поэзию Цветаевой, чем Ахматовой, он глубоко уважал независимый дух Анны Андреевны. Он чувствовал, что ей нужно, и пытался дать ей это. В стихах Ахматовой, много упоминавшей о музыке, о Бахе и Вивальди. Мы не знаем, кто подарил ей проигрыватель, который стоял в будке, но пластинки, в частности, Перселла, Бродский ей приносил сам. Они часто говорили о Моцарте. Ахматова читала свои стихи молодым поэтам и всегда интересовалась их мнением. По крайней мере, Бродский вспоминает. Говорили, что именно по нашему мнению не годится. Не часто, но это происходило. Примечание. Волков. Беседы с Осифом Бродским. Москва. Эксмо. 2004. Страница 436. В той же беседе с Волковым Бродский вспоминал. Анна Андреевна пила совершенно замечательно. Если кто и умел пить, так это она и Одан. Я помню зиму, которую я провел в Комарове. Каждый вечер она отряжала то ли меня, то ли кого-нибудь еще за бутылкой водки. Конечно, были в ее окружении люди, которые этого не переносили. Например, Лидия Корнеевна Чуковская. При первых признаках ее появления водка пряталась, и на лицах воцарялось партикулярное выражение. После ухода такого непьющего человека водка снова извлекалась из-под стола. Примечание. Волков. Беседы с Осифом Бродским. Москва. Эксмо. 2004. Страницы 447-448. Чуковская отлично знала о слабом сердце Ахматовой и не одобряла подобного поведения не только из чистого пуританства. Найман тоже пишет о том, что Ахматова любила выпить. Он же полагает, что Чуковская, несмотря на действительную заботу о ее здоровье, предпочитала, чтобы Ахматова оставалась героиней на баррикадах. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. Когда я попросила Евгения Рейна прокомментировать воспоминания Бродского, он ответил уклончиво. Она никогда не скрывала своих чувств и всегда откровенно говорила, что ей нравится, а что нет. В последние годы характер Бродского стал непростым, но, как вспоминает Бобышев, с Ахматовой он, Бродский, всегда был шелковым. Примечание. Электронное письмо Элен Файнштейн, 2003. В 1959 году Зоя Томашевская, в доме которой Ахматова некоторое время жила в годы войны, познакомила Анну Андреевну с Анатолием Найманом. Они стали близкими друзьями, и Найман много помогал Ахматовой. Впрочем, никаких покупок для нее он не делал, за исключением разве что спиртного. Томашевская была знакома с женой Наймана, которая работала искусствоведом в Эрмитаже. Томашевская вспоминает, что Найман постоянно просил ее познакомить его с Ахматовой. Как-то раз, отправляясь в Комарово с цветами и фруктами для Анны Андреевны, она согласилась взять его с собой. В Комарове он не выходил из машины, пока Ахматова не вышла из дома, сама не увидела его и не пригласила войти. Анатолий Найман окончил школу в 1953 году, через 3 месяца после смерти Сталина. Его отец работал инженером, мать – врачом. За 10 месяцев до нашей встречи он перенес операцию на сердце, но по-прежнему был элегантен и очень хорош собой. У Евгения Рейна тяжелое лицо с крупными чертами. Найман же напоминает итальянца. Впервые он встретился с Ахматовой осенью 1959 года, когда ему было всего 23 года. Анна Андреевна была для него легендой, и она его не разочаровала. От Ахматовой он ушел, пораженный тем, что находился рядом с человеком, которого нельзя сравнить ни с кем из живущих на земле.